Глава шестая. Это было 30 апреля 89 года. Я запомнила дату. Мы сидели с Тополем на Варшавке, и я сказала: «Слушай, давай, как весь советский народ, устроим себе нормальный сокращенный день. Все равно лично я уже ничего не соображаю, голова пухнет, а погода смотри какая». Он подбросил меня до дома на «Черной Волге» с мигалкой. Красавица Астра встретила у дверей, виляя хвостом с неумеренным для двухлетней собаки восторгом. И я почему-то как никогда обрадовалась, увидев свою верную подругу. Такой уж был день необычный. Словно кто-то там, наверху, нес очень полный кувшин со счастьем и неосторожно расплескал его на моем пути. Я открыла все окна и занялась предпраздничной уборкой не по обязанности, а в охотку, напевая себе под нос песенки, любуясь протертыми от пыли полками, чистым линолеумом на кухне и прозрачными до полной невидимости стеклами. Сергей тоже пришел не поздно. Он мотался весь день между Старой площадью и Лубянкой, но и там уже начали готовиться к празднику. Обычно из ЦК Ясень приходил понурый, буквально раздавленный бюрократизмом и чудовищным непониманием. Он все никак не мог привыкнуть к тому, что между людьми вообще возможна такая пропасть. Настоящая бездна разделяла наш авантюрно-демократический романтизм и гниющее болото партийного аппарата, создававшегося десятилетиями деспотии и маразма. В тот день Сергей пришел непривычно веселым. «Тебя что, избрали генсеком?» — спросила я. «Ага», — откликнулся он, — «с параллельным исполнением обязанностей председателя КГБ, а Горбачева и Крючкова на пенсию». «Ну, ты уж тогда и всех остальных гони». «Обязательно», — пообещал он. «Знаешь, на самом деле я нашел там человека, с которым можно говорить. В аппарате ЦК. Это невероятная удача. Ну, ладно, все. На работе больше ни слова. Завтра мы едем в лес жарить шашлыки и пить сухое вино. А сегодня... Смотри, что мне привез из Англии Шишкин». «Шишкин — это кто?» «Я действительно не могла вспомнить». «Шишкин — это майор из 4-го главка. Ну, такой озабоченный, помнишь? Он даже у своих шпионов на допросах всегда норовит выведать что-нибудь новенькое о сексе. Но дело-то не в Шишкине, ты смотри. Это самый последний писк в лондонском Сохо и розовом квартале Амстердама. Резиновые друзья с древовидной поверхностью. Сегодня ночью ты узнаешь, что такое могучий ствол настоящего ясеня». «Сережка, ты дурак такой!» Я переняла любимое выражение его сестры, Катюхи, и Сергею очень нравилось, когда я так говорила. У нас эта реплика служила сигналом к началу всяких взаимных нежностей. И его ответ последовал незамедлительно. «К чему нам было ждать ночи?» Но в какой-то момент я вырвалась из объятий и шепнула: «Только с сегодняшнего дня никаких резиновых друзей, ни древовидных, ни усатых, ни пупырчатых. Мы и начинаем второй раунд». Он отпрянул в дурашливом испуге, полюбовался на меня с расстояния, как на картину, и спросил уже без улыбки: «Ты это точно решила?» «Точно», — сказала я. Я не случайно запомнила эту дату. У некоторых народов днем рождения считается день зачатия. И это по-своему правильно. Я потом считала, и врачи мне считали, все сходилось. Может быть, Нанда, сам о том не догадываясь, научил меня регулировать месячный цикл и управлять движением яйцеклетки. А может быть, это было просто счастливая случайность. Счастливого дня. Но так или иначе, счет второго раунда был открыт в мою пользу. Девочка Маша родилась 2 февраля в 90-м. Зачем? Зачем я назвала ее Машей? Но, с другой стороны, как еще я могла ее назвать? Я лежала у Грауэрмана в роддоме номер 1 на Калининском. И 4-го, мимо наших окон, с утра и до вечера, текла необразимая толпа москвичей на одном из самых крупных митингов года. Трибуна была построена неподалеку, и, открывая форточки, мы могли слышать выступавших. Но открывали не только форточки. Несмотря на холод, открывали окна, высовывались, кричали лозунги вместе с толпой, махали руками и кто чем мог, чтобы привлечь внимание. У одной девчонки нашелся красно-бело-синий платок, и мы все по очереди торжественно размахивали им над уличной толпой, как знаменем. Здорово было! А вообще, в тот год я не слишком интересовалась политикой. Больше занимали меня пеленки, распашонки, детское питание, семилак и книжка Спока. Я оказалась вполне нормальной бабой, умиляющейся крохотным пяткам, толстым щечкам, тому, как Машенька держит голову, как она улыбается, как переворачивается. В общем, как там у классика, все счастливые семьи счастливы одинаково, и рассказывать об этом скучно. К тому же теперь... Впрочем, не буду забегать вперед. Сергей был более сдержан в своих чувствах. Но он любил Машеньку как бы опосредованно, через меня, через мое к ней чувство. Ему самому в то время ребенок был явно ни к чему. На девочку, причем не только на поступки, но даже на эмоции в отношениях с ней, Сергею не хватало ни времени, ни сил. Шли последние 1,5 года перестройки. Приближался решающий момент в истории. Все дальнейшее зависело теперь от совсем небольшой горстки людей. Возможно, их было всего 10 в целом мире. Возможно, чуть больше, возможно, меньше. Но Ясень был одним из них, это я понимала. Порою, особенно в 91-м, он был на грани нервного срыва. Целыми днями, а иногда и ночами, пропадал в Кремле. Как-то он пришел утром, я только проснулась и, стоя у плиты, с 2 джезвами в руках, решила вдруг посоветоваться с ним. А не купить ли нам памперсы? Или теперь уже поздно? Все-таки Машеньке уже год. Но что поделать, ведь раньше-то у нас об этих памперсах-швамперсах никто и не догадывался, что они вообще на свете существуют. Сергей слушал мою трескотню, а потом посмотрел диким взглядом и проворчал в сердцах. «Мне бы ваши проблемы, господин учитель. Помнишь старый еврейский анекдот? Вот уж действительно нашла время и место рожать и младенцев выкармливать». Он выпил кофе и ушел спать, поставив предварительно будильник. Он всегда так делал, уверяя, что кофе для него снотворное. В тот день он мог себе позволить отключиться лишь на 2 часа. А я все эти 2 часа сидела на кухне в обнимку с Машенькой и плакала.